Андрей Ткачев, А. Бояр. Пожиратель демонов. Книга вторая. Постепенно, шаг за шагом, но я восстанавливаю влияние своего рода. В этом мне помогают как верные роду люди, так и память крови, которая дает как ответы, так и новые вопросы. Первый лорд-демон на моем пути повержен, но сила рода не панацея от всех бед, и необходимо сделать очень многое, чтобы мы могли пережить мор. Глава первая. Начало июня в моих владениях стало скорее продолжением затянувшейся войны. Все так же лили затяжные ливни, не способствующие продуктивной работе крестьян на полях, и лишь к середине месяца, когда солнце наконец-то выглянуло из-за туч, я решил совершить плановый объезд земель. Первый полноценный объезд с момента своего возвращения из столицы. Копыта запряженных в экипаж лошадей уже весело постукивали по лесной дороге, ведь в первую очередь меня интересовало возведение подъемника у подступов к бездне. Слишком уж большие надежды я возлагал на людей из Иркутской гильдии мастеровых, и надежды эти, к счастью, всецело оправдались. Работа была завершена качественно и в срок. «Мы уже подключили подъемный механизм к монокамню», — начал меня вводить в курс дела долговязый мужичок из строительной бригады, указывая на один из важнейших элементов конструкции — сияющую емкость из прочного стекла. Его энергии хватит приблизительно на 10 циклов, а после придется производить замену самостоятельно. Само собой, чем качественнее камень, тем больше циклов он выдержит. Верно. Даже после завершения строительства подъемник требовал от нас ежемесячных вложений. Монокамни, а уж тем более качественные, стоили недешево. Но мы с лихвой сможем покрыть все расходы и приумножить доходы, раз уж теперь способны поднимать на поверхность всю добычу за один заход, не размениваясь при этом на мелочи. Тем более их можно найти и в бездне. Следующим пунктом на очереди значился Январьск. Огромная деревушка, раскинувшаяся всего в километре от родового поместья на берегу реки Мары. На данный момент восстановление деревни шло полным ходом. Заработанные в последних рейдах средства я вложил не только в обновление снаряжения для бойцов, но и в улучшение благосостояния наших крестьян, а причин тому было несколько. Немаловажными из них стало бы привлечение мастеров на свои земли и увеличение ежемесячного оброка, который также составлял хоть и небольшую, но все же одну из статей доходов поместья. Этот приток денег от рейдов не зависел. Когда экипаж остановился напротив многострадальной сельской церкви, меня уже с порога встретило заспанное лицо нашего нового священника. Всего пару дней минуло с того дня, как Марк с посредственным аттестатом выпустился из семинарии и перебрался в Январьск под мое крыло вместе со своими закадычными друзьями, Эдиком и Олежей. Пока что они проживали под крышей церквушки все втроем, но в ближайшее время стоило определиться с назначением остальных на подходящие для них места. Разрешение на допуск к проведению служб мною было получено в единственном экземпляре, и предоставлялось оно исключительно для Марка. «Влад Николаевич, а мы вас как-то вот и не ждали совсем», — подошел ко мне бывший семинарист, потягиваясь на ходу. «И ведь даже совсем не стеснялся». «Оно и видно», — усмехнулся я, разглядывая отремонтированное здание церкви. «Не сказать бы, что выглядит оно теперь как новенькое, но идеальных результатов за столь короткий срок я и не ждал. Все же в этом плане я был реалистом. Главное, чтобы во время службы потолок ненароком на головы селян не обрушился. И да, раз уж речь зашла о святошах, то лучше вкладывать деньги в собственных, чем в фанатичных приверженцев веры из Иркутска. Церковный налог для высокородных никто не отменял, а так хоть буду знать, что заработанные потом и кровью деньги идут на более практичные вещи, чем организация очередной казни для ложных еретиков. Завтра состоится твоя первая служба в роли полноценного священника. Готов? Иронично изогнул я бровь. Нет, честно признался Марк. Ну и прекрасно. Промывать мозги своим людям высокопарными речами я все равно не позволил бы. Зачитаешь им пару страниц из «Верума», позволишь пару-тройку свечей поставить за упокой душ родственников, пожелают исповедаться, выслушаешь, но при условии, что тайна исповеди будет сохранена, и на пьяную голову не обнародовано. Я буду наведываться время от времени. Но когда придет запрос от ее преосвященства, ответишь ей, что на каждой воскресной службе я сижу в первых рядах и внимаю со всей сосредоточенностью. Как видишь, многого от тебя не требую. «Насчет вашей библиотеки», — заикнулся уж было парень, — «если продолжишь действовать в том же духе, я дам тебе полный доступ к ней». Обнадежил его, и заспанное лицо Марка в тот же миг посветлело. «Книг по демонологии там полно. Мои предки очень тщательно изучали тварей из брешей. За всю жизнь столько не прочтешь. Только постарайся не брать на руки слишком много. Существуют они в единственном экземпляре, а потому бесценны, каждая из них». Да, я помнил о желании Марка, которое тот озвучил по прибытии в Январьск. Его увлеченность демонами поначалу от безделья со временем переросла в искренний интерес ко всему, что касалось Инферно и его обитателей. Дневники моих предков как нельзя лучше подходили для изучения, и таким образом я мог бы убить двух зайцев одним выстрелом. Мало того, что подыскал себе надежное прикрытие от святош, так еще и личный демонолог под рукой появился. Практика — это хорошо. Но о теории тоже забывать не следовало. К сожалению, с моим грузом проблем на плечах времени на чтение не оставалось катастрофически. С другой стороны, самому рыться во всех этих записях мне было откровенно лень, да и память крови давала куда больше понимания, чем просто сухие строчки в книге. «И можешь передать своим закадычным сектантам», — попросил я напоследок, прежде чем вернуться в карету, что командир гвардии Игорь Владимирович Ковалев со дня на день ожидает их прибытия в казарме. «Если и там от этой парочки проку не будет, тогда о них позаботится Катерина Витальевна, наша экономка. В настоящий момент людей у меня на службе немного, поэтому хоть где-то досыщут себе теплый уголок». «Спасибо», — коротко поклонился мне Марк. «Найти свое место — это действительно важно». От себя добавил бы, что главное — найти место себе по душе, а остальное приложится. Даже талант — дело скорее наживное, если обладаешь должным терпением и упорством для его развития. Но, посчитав столь пафосные речи излишними, молча уселся в карету и вернулся к объезду. В жалкую бакалейную лавку, расположенную на деревенской площади, наконец-то прибыли новые товары. Пришлось распорядиться и одолжить хозяину лавки средства на первое время, чтобы разнообразить ассортимент и дать жителям Январска возможность как следует набить животы перед пиком сельскохозяйственных работ. И опять же, все это был разумный расчет. Назвал бы это вкладом в будущее, ведь немалая часть собранного крестьянами урожая отправится в кладовые поместья и будет набивать уже наши животы во время стылой осени и суровой зимы. Коренастые мужи занимались сейчас починкой прохудившихся крыш. Дородные бабы — стиркой, плетением корзин и уходом за скотиной. Детвора резвилась на улице, разражаясь восхищенными возгласами, едва завидев экипаж господина. В общем и целом, пока все шло своим чередом, но стоит потратить еще немало времени и средств, чтобы вывести земли рода Морозовых из нищеты и запустения. На самом деле Январск был не единственной деревней в наших владениях. Однако на данный момент являлся единственным населенным пунктом на десятки километров вокруг. Несмотря на взращенную с годами черствость, в которой меня уже не единожды обвиняла сестра, сердце невольно сжималось при виде заброшенных домов, заросших полей и пастбищ. Некоторым могло бы показаться, что опустевшие деревни вблизи эпицентра — жестокая, но все же закономерность. Никто в своем уме не стал бы селиться под боком у демонов и порождений бездны, в ожидании, пока следующий мор разрушит их дома и перебьет скот. Но как тогда объяснить тот факт, что еще при моем прадеде земли рода Морозовых были одним из самых населенных в Иркутской губернии? Как раз-таки наоборот, именно из соображений безопасности простой люд стремился держаться к нам ближе. Крестьяне толпами шли сюда, дабы обосноваться под крылом господ демоноборцев, зная, что никого из них они в обиду не дадут. Тем более ресурсы из этой бреши позволяли многим найти работу и свое дело. В какой-то момент наше положение при дворе кардинально изменилось. Императорский род Романовых сначала отдалился от нас, а затем и вовсе обвинил в государственной измене без веских на то причин. Приговор в исполнение вызвались привести Громовы, наши ближайшие соседи, до сих пор проявляющие к нам неприкрытую вражду. И с той самой ночи мы с Алисой остались единственными представителями рода Морозовых. По мне, так слишком много неопределенных обстоятельств было во всей этой истории, начиная ухудшением отношений с императорской семьей и завершая невесть откуда взявшейся опалой с последующим истреблением целого рода. Еще у самых истоков зарождения Российской империи наши дальние предки уступили Романовым трон, хотя сами с успехом могли бы занять его. Борьбу с демонами они поставили на первое место, отказавшись ввязываться в политические игры, которые только бы отвлекли от основной задачи, куда более приоритетной для сохранения империи, и вот как нам в итоге отплатили за приверженность долгу и чести. Даже из учебников по новейшей истории наше имя было самым наглым образом вычеркнуто. Вот только пыльные фолианты библиотек все еще помнят подвиги и достижения моих предшественников. Хотя какой в этом смысл, если сейчас нас даже за высокородных отказываются признавать? Одержимые демонами, предатели государства, обнищавшие князьки. Кто угодно, но только неблагородный род из числа основателей империи, который жизнь свою положил на защиту людей от этих самых демонов. Экипаж развернулся, когда достиг границы наших владений. Дальше простирались земли графов Громовых, некогда преданных союзников, а ныне настоящих волков в овечьих шкурах. Память крови уже не единожды намекала на момент зарождения вражды между нами. Но неужели виной всему стал отказ Громовых выступить вместе с нашей гвардией против Орды во времена одного из давних моров? Что-то подсказывало мне, что причина разногласий была куда глубже и появилась намного раньше тех событий, на которые мне удалось взглянуть со стороны. Словно бы сами предки вели себя по ложному следу, намеренно утаивая важную информацию, или же сами ошибались в своих выводах. Впрочем, поинтересоваться у них об этом напрямик я все равно не сумел бы. Какой бы ни была основная причина, она стала поводом для кровавой резни в стенах моего дома, прощать которую я не собирался в любом случае. Да и врагов нам сейчас хватало и без Громовых, если так подумать. Взять бы, к примеру, Луговых и Алексея Максимовича в частности. Это ж надо было так смелости набраться, чтобы предложить мне помощь с убийством демона-лорда в обмен на бракосочетание с моей сестрой. Подобное можно было заявить либо от большой наглости, либо от отчаяния, или же от обоих этих факторов в совокупности. По итогу Алиса выставила его вон, но собрала оставшихся в поместье гвардейцев и поспешила мне на выручку. Знатно же я удивился, когда, очнувшись после битвы с Хашибаром, первым увидел перед собой обеспокоенное лицо сестры. Чуть позднее Алиса призналась мне. «Ты так долго был в отключке, что тебя уже с почестями хоронить собирались. Что ж, возможно, я вовсе не очнулся бы, если бы не помощь Кайроса. Понятия не имею, каким образом, но именно мой рогатый наставник напитал меня силой и не допустил гибели после первого в моей жизни процесса пожирания высшего демона. По словам самого Кайроса, я был еще слишком слаб, чтобы самостоятельно совершить запечатывание от начала и до конца без последствий. Слишком велика была разница наших с Хашибаром сил. Пусть демон тогда и сам был на грани между жизнью и смертью. Впрочем, я вполне допускал мысль, что хитрый демон, верный моему роду, тоже от этого что-то получил, просто признаваться в этом не спешит. Тем не менее, самое интересное началось после возвращения в поместье. По мере восстановления я все сильнее стал ощущать незримое присутствие уже второго демона во мне. Сложно было бы объяснить свои чувства словами, но порой мне казалось, что я не просто поглотил его душу. Казалось, что его душа слилась с моей собственной. Иногда воспоминания Хашибара накатывали на меня волной, перекрывая мысли, вызывая эмоции, которые я доселе не испытывал, причем к таким вещам и местам, которых я никогда ранее не видел. Кайрос уверял меня, что это вполне объяснимое явление, ведь высший демон отныне дремлет внутри и связан со мной неразрывно. Уверял, что со временем я привыкну к этой связи и научусь отделять зерна от плевел. Собственные мысли, желания и побуждения от чужих, как и многие пожиратели демонов до меня. Будь иначе, и весь мой род был бы полон сумасшедших аристократов. Однако была от этой связи и ощутимая польза, которую я тоже в полной мере успел прочувствовать. Например, благодаря воспоминаниям Хашибара мне удалось узнать чуть больше об Инферно, и в действительности это место не имело ничего общего с россказнями церковников, хотя откуда святошам вообще знать, как там все устроено? Нет, слова Кайроса тут оказались ближе. Инферно был еще одной империей, только под управлением расы демонов и от государств с поверхности отличался немногим. Пожалуй, лишь своими скромными размерами, если не брать в расчет предшествующие ему 99 этажей бездны. Что касается моего энергетического резерва, то он в самом деле увеличился. Настолько, что в первую же тренировку после возвращения на поверхность мне удалось в точности повторить технику энергетического серпа. Ни один меч при этом не пострадал, а я в очередной раз убедился, что мой рогатый наставник, унаследованный от предков, во всем оказался прав. «Ты просто уверился, что с твоей поддержкой мне удастся добиться амнистии Совета Инферно, и в упор отказываешься видеть более глобальную цель», — раз за разом обвинял меня Кайрос в пренебрежении его советами. «А вот я в тебе вижу поистине безграничный потенциал, способный изменить баланс сил в мире, в обоих наших мирах. Так почему бы не объединить наши усилия, чтобы поменять ход истории? Истории, из которой тебя и весь твой род предпочли вычеркнуть». И вот тут я был с ним полностью солидарен. «С поддержкой демонов или же без нее я должен вернуть роду Морозовых утраченное по чьим-то злокозненным прихотям превосходство. Пока остальные гадают, когда может начаться следующий мор, и случится ли он вообще, нам с Кайросом теперь наверняка известно, что лорды Инферно уже вовсю готовятся к вторжению на поверхность. Последние воспоминания Хашибара служили тому неопровержимым подтверждением и развеивали все сомнения. Остается лишь вопрос срока этого вторжения. Сейчас мне оставалось лишь подготовиться к нему и на должном уровне обеспечить подготовку своих людей». В первую очередь ввести новые правила и порядки, направленные на укрепление дисциплины и лояльности молодых бойцов. А по мере сил и возможностей обучить их техникам, которые были освоены мною самим, благодаря памяти крови и советам Кайроса. Во времена минувших моров наша гвардия всегда стояла в авангарде, давая достойный отпор ордам демонических отродий, и шаткое положение в настоящем еще не повод опускать руки перед лицом вновь нависшей угрозы. Пусть нас мало, но тем важнее роду Морозовых оставаться единым, несмотря ни на что. Из короткого путешествия по обнищавшим владениям я, тем не менее, вернулся в приподнятом расположении духа. Пожалуй, ничто так сильно не способно вдохновить человека на новые свершения, как осознание своего нынешнего упадка. Вот только дальнейшие планы на сегодняшний день в пух и прах разбила Алиса, настигнув меня в холле с письмом в руках. Но надо же! И словом не обмолвился, что затеял со своим приятелем переписку. Помахала сестрица конвертом перед моим лицом, а меня-то уверял, что ни одного друга за время учебы в гимназии не завел. Выхватив письмо из ее рук, молча изучил герб на сургучной печати и только теперь вспомнил об уговоре, который заключил со своим однокашником на территории семинарии. Вернее, оттиск герба рода Ланских напомнил мне об этом. «Да не удивляйся». Важно скрестила Алиса руки на груди, как только я поднял на нее скептический взгляд. «Мне тоже довелось с этим Даниилом парочкой слов обмолвиться, и по возвращении я тут же навела кое-какие справки». «Ты читала письмом?» — не спрашивал я, а констатировал факт. Слишком уж радостной и довольной она выглядела для человека, которому неизвестно было его содержание. Подозрительно. «Нет», — в моменте надулась сестрица, — «просто герб мне знаком, и конверт не вскрыт», — покрутил я письмо в руках, делая дедуктивные заметки вслух. «Печать не тронута, потому что настолько аккуратно расплавить ее по краям и вернуть ты бы не смогла». «Его светлейшество лишь подает ей новые идеи», — шепнул мне на ухо Кайрос, как обычно вернувшийся, чтобы оставаться в самом центре событий. «Не надо так портить все веселье». «Дай-ка угадаю. Ты нашла способ прочесть его, не вскрывая. Например, просветил я конверт над люстрой и действительно различил в нем нечто такое, что заставило меня внутренне напрячься и незамедлительно распечатать письмо». «Ну, может, и глянула одним глазком всего-то», — обидчиво выпятила Алиса нижнюю губу, наблюдая за тем, как я вынимаю из конверта два приглашения, отпечатанные на атласной бумаге с растительным орнаментом по краям. «Если быть точнее, то два приглашения на танцевальный вечер, который должен состояться в поместье Ланских, ровно через неделю, и к которому мы с сестрицей были совершенно не готовы как морально, так и материально. Да чтоб их, эти традиции аристократии».